Глава 5. Немного, в определении Валерона, оказалось еще одной приличной кучей кристаллов, так что я решил не откладывать сортировку, а то вообще погребусь под кристаллами рано или поздно. Первым делом я отобрал кристаллы с рунами. Их оказалось 3 штуки. Мощный удар, предвидение и удача. Стал вопрос, изучать ли предвидение или передать руну Наталье. Но потом я сообразил, что в последнем нет смысла. У меня куда больше возможностей для нанесения рун на предметы, а ее дар простое владение руной не усилит. То есть брать надо мне, а потом делать для супруги предметы. «Тебе самому предвидение тоже не помешает», — авторитетно тявкнул Валерон. «Это, конечно, не дар, но иногда будет срабатывать». «Не знаю, как предвидение, а удача мне завтра понадобится», — усмехнулся я. «Можешь сделать простенький амулет с руной надеть», — предложил Валерон. «На один раз и деревяшки хватит». «Не лишним будет», — согласился я. Для начала я использовал слияние. Кучи значительно уменьшились, а Валерон принялся давиться, выплевывая кристаллы со слившимися навыками. Он кашлянул в последний раз и принялся ругаться долго и с чувством. Чуть успокоившись, заявил: «Больше столько не приношу! Я чуть не сдох!» «Да ладно тебе! Они же во внутреннем хранилище слились. Ты просто поторопился от них избавиться, а выплюнуть все сразу не вышло». «Слияние нужно адресно использовать», — не унимался Валерон. «Все горло разодрал». Для доказательства своих слов он раскрыл пасть во всю ширь. Глубины там были такие, что я запросто мог бы туда пролезть, а вот повреждений не оказалось. «Слушай, чисто теоретически, ты мог бы меня в себя загрузить?» Валерон завис. Надолго. Мне даже показалось, что он свое внутреннее хранилище обследовал на предмет, куда меня можно в случае чего засунуть. «Скорее всего, нет», — наконец ответил он. «Если бы это было возможно, нас бы проинструктировали. Ну, тех, у кого есть внутреннее хранилище. Оно есть не у всех. Тебе повезло». Он приосанился и чуть снисходительно на меня глянул. О разорванном горле уже напрочь забыл. «Может, до тебя его просто никто не докачивал до такого размера», — предположил я. «Ведь сочетание купили макаши и шоколадных конфет, считай, никому из твоих коллег недоступно». «Согласен», — радостно тявкнул он. «Экспериментируем?» «Не-не-не», — сразу пошел я в отказ. «Сначала на мышках или на чем там проводят эксперименты. Если получится, то на животных покрупнее». «А так-то идеальный вариант. Он меня проглатывает, перемещается почти через любые стены, потом выплевывает. Я совершаю необходимые действия. От банального грабежа до тщательно подготовленной диверсии, и мы точно таким же образом покидаем место. А еще можно забрасывать тварей зоны. Но здесь я не уверен, что внутреннее хранилище Валерона это выдержит. Мечты, мечты». Среди соединенных оказались и 4 больших кристалла. В одном нашлась схема малого контейнера макоши. Собиралась она всего лишь из 2 кристаллов, а сам контейнер размер имел куда меньше, чем средний. Но и такой может понадобиться, если придется провозить что-то скрытно, так что схема годная, опробую. Но не сегодня. Сегодня нам нужно все для усиления. Разговор завтра получится непростым. Во втором оказалась кузнечная схема меча «Ярость Сварога». Он собирался из 3 кристаллов и наверняка был настолько же полезен, как и моя секира. Подойдет ли он человеку, привыкшему сражаться на парных мечах? Вряд ли. Тем более, что мечи у Натальи куда легче и тоньше обычных. Видно, Козырев подбирал под ее руку. «Валерон, как думаешь, удастся где-то выбить схему с парными мечами?» «Для супруги хочешь?» «Естественно. Если ее на таких натаскивали, то переключать на более тяжелый меч смысла нет. Но у меня все схемы падают с упоминанием имен славянских языческих богов, а среди них любителей парных мечей я не припомню». «Значит, не найдешь», — решил Валерон. «Нужно ехать за схемами туда, где такие мечи есть. Индия?» «Индия», — задумался я. «Там, кажется, совсем маленькая зона, а значит, высокая конкуренция за ресурсы?» «Смотреть надо. Может, туда и не ходит никто», — предположил Валерон. «Или просто покупать кристаллы оттуда. В разных зонах ассортимент заклинаний и схем отличается, так что в столице могут быть магазины, где представлены кристаллы из других зон. Подороже будут, чем наши». «А значит, там наверняка можно нарваться на обман». «Не без этого», — согласился Валерон. «Но ты же всегда можешь проверить». Я кивнул, прикидывая, что по поводу таких магазинов нужно будет узнать, и изучил оставшиеся два больших кристалла со схемами «Малый оберег Велеса», защитный артефакт против ментальных атак, и «Малая крепость Велеса», защитный артефакт против магических атак. После чего принялся просматривать большие кристаллы из тех, что новые, но в слияние не попали. Нашлись 2/5 схемы купели Макоши, еще 2/5 и можно будет улучшать мою. 3/4 схемы защитного артефакта «Малая крепость Перуна» и 1/4 схемы «Малый оберег Велеса». И они у меня точно были. «Валерон, а выплюнь-ка все, что у тебя в загашнике», — попросил я, и после выполнения просьбы опять скостовал слияние, к вящему недовольству Валерона, хотя в этот раз выплюнул он куда меньше кристаллов, и из них всего 2 больших. Схема «Малая крепость Перуна», защитный артефакт против магических атак, и схема кузнечного молота «Радость Сварога», последний предмет из сета. Молот мне сейчас был без надобности, а вот защитные артефакты не помешают. А ингредиентов на 2 комплекта нет. «Сбегать?» — обреченно спросил Валерон, когда я начал размышлять вслух. «Сбегай», — согласился я. «Забери как можно больше ингредиентов, может, еще чего интересного выпадет с мелких. И предупреди о приезде горничной, пусть ей там комнату подготовят, что ли. Точнее, 2 нужно, еще для Натальи. И с кроватями для них нужно что-то решать. Короче, озадач Прохорова по полной». «Кровать для Натальи есть среди притащенных из зоны. Как раз была, как сказал Николай Степанович, еще одна господская. А вот то, что на нее укладывать, в дефиците. Прохорову придется в гараж их уехать. А если он все равно в гараж их поедет, то...» Валерон скорчил умоляющую гримасу. «Коробку конфет и 2 коробки сгущенки», — согласился я и даже деньги Валерону выдал, чтобы уж точно на все хватило. Помощник исчез с совершенно счастливой физиономией, а я продолжил разбор больших кристаллов. Из интересного нашел еще 4-ку схемы защитного артефакта «Малая крепость Велеса». Похоже, крепость Велеса отвечает за защиту от магических атак, а крепость Перуна — от физических. Хорошо бы собрать все 3, но и 1 ментальная защита тоже неплохо. Добавился еще 1 кристалл божественного взора, их у меня стало уже 4. Это ко времени использования соберу все 10, до максимального размера навыка. Пространственное хранилище тоже получилось улучшить до 4 уровня за счет найденного кристалла. Нашлось аж 2 сродства к воде, 1 сродство к тени и 2 сродства к скверне. А вот обещанной Натальей артефакторики и целительства не было. Для начала можно использовать и что-то из этого. Все равно не факт, что в ближайшее время выбьется нужное. Так что я взял эти 5 кристаллов и отправился искать супругу. Она оказалась в библиотеке в компании Мити. Они читали, причем каждый свое. Наталья какой-то толстый фолиант, подсвечивая себе шаром света, а Митя, пристроившийся совсем рядом с ее креслом, детскую книжку со сказками и большим количеством картинок. А ведь спросишь его, что делает, ответит: охраняет. Вон с каким деловитым видом переворачивает страницы. Впрочем, чтение ему охранять не мешало. В его мозгах могло идти параллельно несколько процессов. «Наташа, у меня несколько вопросов. Первый. Тебя учили работать только парными мечами?» «Нет», — удивленно ответила она. «Козырев, если берется за обучение, дает все. Я могу биться и одним мечом, и топориком. Но парные мечи — это именно мое оружие, если ты понимаешь, о чем я. Я в них особенно сильна». «Я понимал. Именно это чувство было у меня, когда я взял в руки топорик. Значит, будем искать схему парных клинков. А пока можно выковать тот, что сегодня собрался. И на первое время он пойдет». «Следующий вопрос. Если бы у тебя была возможность получить сродство к воде, тени или скверне, что бы ты выбрала?» «Только не скверну», — ответила она. «Это сродство дает выход к очень сильным заклинаниям, но и плату берет соответствующую». «Какую?» — заинтересовался я. «В организме человека скверны как таковой нет», — ответила она. «Но если берешь сродство к ней, то образуется источник. Наполняется он за счет собственных жизненных сил, сокращая срок жизни. Чем чаще и чем серьезнее заклинание используешь, тем короче жизнь. Там и другие изменения. Я подслушивала, когда сестре читали лекцию. Но слышно было не все, поэтому я точно сказать могу только одно. Скверну брать не следует никогда». «Мне говорили, что она считается безопасной?» «Считается. Для простолюдинов. Но это не так. В знающих княжеских семьях этот навык ни за что брать не будут. Он еще по мозгам бьет от частого использования. Очень опасная вещь. Даже удивительно, что ты не знал. Я жил в семье, где магии ни у кого нет. С родственниками со стороны отца не общался. Да и магию получил только этим летом, в лабиринте. Правда? — удивилась она. Удивительно. Я считала это невозможным. Отец как-то бросил, что для людей без магии посещение лабиринта — только потеря денег. Мне повезло. Ладно, со скверной разобрались. Используешь тогда эти кристаллы для усиления навыка. Ты можешь видеть, что в кристаллах? У меня есть артефакт, соврал я. Впрочем, не совсем соврал. Артефакт у меня был и не один, правда, совсем другой направленности. Почему я это сделал? Наверное, потому что Наталья пока оставалась для меня посторонним человеком, а посторонним людям секреты не выдают. Откуда? Это такая редкость? Повезло. Тебе сколько до следующего уровня основного навыка? 3 кристалла. Замечательно. Держи. 2 со скверной и 1 с водой. Для взятия следующего уровня как раз хватит. И останется на выбор тень или вода. 1 используй сейчас. А второй? Через месяц используешь, если не удастся найти целительство или артефакторику к этому времени. Я думаю, стихии тебе нужны будут все. Спасибо. Не за что. Я обещал. Из огненных заклинаний у тебя что есть? Искра 15 уровня, огненная плеть 11, шар света 21 и огненный щит 16. Как ты шар света раскачала, удивился я. Можно было удивиться и по остальным. Это какой силой воли надо было обладать, чтобы раз за разом повторять одни и те же заклинания, доведя их до таких уровней? Выбор был небольшой. Похоже, девушка решила не разбрасываться, в чем она совершенно права. Лучше несколько заклинаний высокого уровня, чем много, но низкого. Оно безопасно, использовать можно везде. Я много читаю, для меня это заклинание очень удобно. Остальные в доме использовать нельзя, желательно вообще на полигоне или в зоне. Иначе они бы у меня тоже были повыше. А вот предсказания не раскачать использованием, только кристаллами. Понятно. Не буду пока отвлекать. Погоди. Тень, который кристалл из 2? Этот. Спасибо еще раз. Использовала она тень. Нужно будет ей какое-нибудь заклинание из этой области подбросить. Поневоле задумаешься, а стоит ли, потому что это будет уже в ущерб моему развитию. При такой куче кристаллов жадничать, конечно, нехорошо, но у меня завтра встреча с тестем, который пока не знает, что он тесть. И не слишком обрадуется, когда узнает. Мне нынче всякое усиление очень нужно. Но опять же, если усиливать Наталью, то из нее тоже получится боевая единица, которая поможет не меньше, чем раскачанный навык. Так что я с тяжелым сердцем решил все же не жадничать и выдать кристаллы по тем навыкам, которые у нее есть, если они найдутся в тех кучах. В конце концов, ко мне навыки еще и сами липнут, а она могла получать усиление только либо через методичное раскачивание, либо через кристалл. Из тех навыков, что у нее были, нашлись только искра и огненная плеть. Первых было 9, вторых 5. Я использовал 6 кристаллов с искрой, доведя ее до 61 уровня, 4 качнул, пока добирался через зону в Тверзань, и 3 кристалла с огненной плетью, которая стала у меня 12 уровня. Тоже один уровень цепанулся сам. 3,2 кристалла с этими навыками я отнес Наталье, добавив к ним 5 кристаллов теневой стрелы. Ее лицо надо было видеть. Никогда еще она так быстро не поднимала уровни навыков. И это при условии, что большую часть я приберег для себя. В первую очередь я использовал те кристаллы, которые собрались из нескольких. Поднял акваманию до 3 уровня, аскиоманию до 2. Адские паяльники жар птицы, увы, нашлись только по одному кристаллу с частями заклинания, хотя я на них рассчитывал. Но в основном в этой куче была вода во всех видах. Ее же я нацеплял по дороге от души. Тот же снег удалось поднять до 9 уровня, и это при условии, что он падает редко. Ледяная игла доросла до 13-го. Водяной шар вырос до 33 уровня. Появились и кристаллы с новыми заклинаниями, из которых я решил пока не брать ничего. Толку от них завтра не будет. И вообще подожду, пока прилипнут сами. А потом подниму кристаллами. Теневая стрела выросла на 7 уровней до 65-го, что был очень приличный результат. Теневой кинжал на 3 до 38-го. Теневой сгусток на 3 до 14-го. Удушающая тень тоже взяла уровень. Просмотрев остальные навыки, я обнаружил, что подросли на 1 и все немагические навыки, кроме регенерации и плавания. Даже чувство направления уровень взяло. Ментальные навыки не претерпели изменений, а вот модифицированная удача доползла до 19 уровня. Еще внезапно подрос ядовитый плевок и стал 2 уровня. Количество кристаллов, которое пока нерационально было использовать, все росло и росло, потому что я все не мог видеть, что находится в части кристаллов. Видящий у меня пока застрял на 5 уровне. Наконец вернулся взбудораженный Валерон. «Прохоров говорит, что в Дугарске вовсю слухи ходят об отходе зоны. Волну тварей к ним вынесло, но все уже были полудохлые, дружинники с ними справились, а князь отправился разбираться, что случилось. И народ вовсю болтает, что князь правильно поступил, пообещав за избавление от зоны такие деньжища. Так что 2 миллиона, считай, у нас в кармане». «Их еще получить надо», — напомнил я. «Там первый платеж через год. И деньги будут делиться между мной и отчимом. А что-то еще подставному лицу отойдет». Валерон погрустнел, как будто уже распланировал 2 миллиона. 1 на конфеты, 1 на сгущенку, и внезапно его настигло такое разочарование. «Это ты зря!» — неодобрительно тявкнул он. «Зачем разбазаривать наши деньги?» «Один бы я не получил ничего. Со мной бы даже договор не заключили. А реликвию все равно пришлось бы собирать». «Довод!» — признал Валерон. «Кстати, я ту палатку оттащил к нам в дом». «Зачем? Она слишком приметная». «Я вот подумал, что ты ее мог найти просто так после ухода зоны. А она тебе нужна. К чему ждать тепла и потом лезть в воду, если в ней уже сейчас лежат нужные нам кристаллы, а к весне народ сообразит и все вытащит без нас? У тебя есть и плавание, и подводное дыхание. Нырнешь пару раз, согреешься в палатке». «А тебе даже подводного дыхания не нужно», — намекнул я. «Нырнешь пару раз, ящик сгущенки получишь». Валерон задумчиво почесал лапой за ухом. Сгущенка показалась ему очень заманчивым предложением, а вот лезть в воду холодную и мерзкую ему не слишком хотелось. Он бы предпочел отправить вместо себя Митю, но, увы, механического паука в воду отправлять было нельзя. На морде Валерона жадность боролась с нежеланием терпеть лишения, и нежелание победило. «Для подводных работ я не пригоден», — заявил помощник. «Я тоже. При таких температурах я запросто могу заполучить воспаление легких и умереть». «Просто вовремя обратишься к целителю. Да и потом, если долго не торчать в воде, а в палатке нагнать жару, то получится закалка тела. А в озере должны валяться ментальные навыки». Ментальными навыками он меня добил, и я всерьез задумался, а не полезть ли мне в воду и в самом деле. Но сначала нужно было пережить встречу с Натальиным отцом. Поэтому я отбросил все посторонние мысли и занялся артефактами, благо теперь у меня было все, что для них требовалось.